0.10. Уровень. Меня разбудила вибрация в паутине. Похоже, моя вторая добыча. Как раз проголодалась. Какое удачное время. Я спрыгнула и побежала к жертве. Прыжок паука – это что-то нереальное. Поскольку ранее меня уже атаковали, в этот раз я приближалась осторожно. Так, что за тип добычи я поймала? Лягушка Элра. Это была лягушка. Это снова ты? Почему? В этом подземелье должны быть и другие монстры. Какова вероятность, что мне попадется одна и та же добыча дважды? Ха-ха-ха. Мой псевдоконсайский диалект проявился сам с собой. Хорошо же. Что мне делать? Брызг. Нет. Я получила плевок лягушки, когда по глупости устраивала театр одного актера. Сюрприз, который стал понятен только в следующей жизни. Я дура. Ох, Я смогла отстраниться от боли. На этот раз сопротивляемость не выросла. Похоже, опыта недостаточно. Ну, неважно. Я обмотала лягушку моей паутиной так, чтобы она не смогла сопротивляться, и укусила ее сверху. В прошлый раз лягушка не умерла сразу от укуса, возможно, из-за сопротивляемости яду. Все равно, это должно ее ослабить. Я быстро оттащила лягушку в свой дом, после этого вернулась, чтобы поправить свою сеть. Так, теперь все в порядке. Когда я вернулась, лягушка пыталась выбраться из паутины. Ох, похоже, одного укуса недостаточно. Хрусть. Я укусила ее. В прошлый раз лягушка была побеждена после множества укусов. Но теперь, когда я поразмышляла об этом, думаю, не было смысла столько раз ее кусать. Мне нужно просто продолжать посылать в рану яд, не разжимая свои клыки. Способность достигнута. Ядовитые клыки первый уровень, стало ядовитые клыки второй уровень. О-о-о! Способность поднялась в уровне. Способность, о которой я впервые слышу. Уровень способности поднялся в тот же момент, как лягушка перестала двигаться. Это было так внезапно, что я опешила. А, похоже, что сила яда увеличилась, из-за того, что способность ядовитые клыки поднялась в уровне. Отлично. Опыт достигнут. Персона маленький слабый терротект первый уровень, стал второй уровень. Мое тело чувствует себя странно. Что? Что это? С меня сползает кожа. Сползает? Я что, сбрасываю кожу? Способности выросли. Добавлен бонус за поднятие уровня. Способности достигнуты. Сопротивляемость яду второй уровень стала сопротивляемость яду третий уровень. Способность достигнута. Паучья нить третий уровень стала паучья нить четвертый уровень. Очки способности получены. Погодите минуту. Такое ощущение, что я пропустила что-то очень важное. Скажите это еще раз. Еще разок, пожалуйста. Тишина. Уф. Серьезно? Нет-нет. Надо оставаться спокойной. Оно вроде сказало про поднятие уровня. Оно же это сказало, все верно? Ох, я прослушала из-за того, что моя кожа так внезапно начала сползать с меня. Нет. Разве не странно, что я так внезапно сбросила кожу? Может, это из-за подъема в уровне мое тело поменялось? Так, первым делом надо посмотреть на кожу, которая сползла с меня. Ой-ой, похоже, моя спина поранена. Это место, куда попала кислота лягушки. Хотя я и не видела этого, но там было серьезное повреждение. Кстати, мой суженный угол зрения восстановился. Ох! Полное восстановление после поднятия уровня? Какая приятная вещь, я считаю. Это точно было поднятие в уровне. У меня ощущение, что тело стало легче, и оно в великолепном состоянии. Причина в том, что я победила лягушку и получила экспу, правильно? Так, подумаем, пока я ем лягушку. Попробуем вспомнить по шагам. Сначала оно сказало что-то про то, что уровень поднялся. После начала слезать кожа, и пока я была сбита с толку, голос небес равным голосом проговорил разные вещи. Если вспомнить, это правда же. Способности поднялись, правильно? И не одна, верно? Две способности поднялись разом. Почему? Точно. Оно сказало что-то перед подъемом способностей. Что-то типа «бонус за поднятие уровня». Точно. Точно оно так и сказало. Иными словами, я получаю дополнительный уровень способности каждый раз, когда повышаю уровень. Вот почему поднялись две способности в одно и то же время. Поднявшимися в уровне способностями были сопротивление яду и паучья нить. Так, то есть паутина тоже способность? Я не расслышала ее уровень. Но не будет ли возможно поднять уровень способности паучья нить, если продолжать производить паутину? Похоже, я получила важную информацию. Подведем итог. Поднятие уровня полностью увеличивает и возвращает силы. Я думаю, мои физические показатели выросли. И самое главное, бонусный уровень, который был получен в способности. Я не знаю, сколько экспы надо собрать, но поскольку поднялось сразу две способности, это уже много, правда? Это значит, что я смогу улучшать свои способности, просто поднимая свой уровень. Далее, поднятие уровня. Поскольку в этом мире есть способности, я догадывалась о том, что есть и рост уровней. Но теперь понятно, что он действительно существует. Хотя и стараюсь не думать об этом, но этот мир действительно очень похож на игру. Когда я стала тем, кем являюсь сейчас, я боялась, что эта жизнь затронет струнку игрока в моей душе. Но похоже, уже слишком поздно. И начинаю чувствовать себя взволнованной. Похоже, что не смогу пойти против своей геймерской души.